Глава 9. Начальник и палач. Фарба скучал за дверью, дожидаясь меня. Когда я вышел, он придирчиво изучил Чера Эр Картя и явно остался разочарован увиденным. Акула Эр Дви не оторвала мне ни руки, ни ноги, ни голову. Я был цел, невредим и в гораздо лучшем состоянии, чем когда входил в кабинет. Все-таки Голубой океан подействовал на меня благотворно, и парализующий яд Хаплопелмы, будь она неладна за то, что перепугала меня почище, чем сгоревшая душа, перестал меня донимать. «Идемте, Чер, здесь недалеко». Он толкнул тяжелую соседнюю дверь, окованную медью. Пройдя насквозь две богато украшенные комнаты и еще одни медные двустворчатые двери, мы оказались в большом зале со стенами, оплетенными толстыми медными проводами, по которым, словно белки в колесе, носились пурпурные, наполненные молниями шары. Под полом глухо гудели генераторы, и я чувствовал их тепло даже через подошвы туфель. Мы попали в так называемую «катушку пикли», только в 1000 раз увеличенную. Эта штука буквально высасывала из тех немногих, кто владел магией, их способности, лишая возможности использовать волшебство в течение нескольких часов. В сел и вышел, есть специальное крыло, где держат преступников-магов. Генераторы там работают безостановочно. Чтобы пересечь зал, следовало пройти почти 200 шагов под прицелами двух стационарных метателей пуль, за которыми несли стражу несколько жандармов в парадных формах. Пока добежишь до противоположных дверей, получишь в грудь и голову несколько фунтов свинца. Караул тоже был серьезный, словно я шел на прием к князю. Под взглядами охраны мы подошли к дверям. Фарба по-приятельски поздоровался с офицером, вытащил из кобуры пистолет, опустил в жестяной ящик. Туда же отправилась запасная обойма и нож. «У Чера ничего с собой нет». Офицер кивнул, но все-таки предложил мне пройти через сияющую желтым магнитную рамку, подключенную гофрированными шлангами к каким-то пыхтящим от пара цилиндрам. Таких штук я раньше не видел и счел, что это новая разработка Тропайл. Захлопнувшиеся за нами двери начистую отрезали гул генераторов. «Пожалуйста, вашу левую руку, Чер», — попросил жандарм за маленьким столом. Я заметил в его руках половинку браслета, на котором были лотос и цапля, переносная печать изначального огня. «И не подумаю». Нахмурился я и резко обратился к Фарба. «Вы бы все-таки определились, старший инспектор, подозреваемый я или нет?» «Успокойтесь, Чер Эр Картя, дело совершенно не в этом». Миролюбиво развел он руками, хотя по глазам было видно, что он очень хочет, чтобы я оказался именно подозреваемым. «Стандартные правила законодательства, о которых вы просто не знаете. Из-за участившихся в последние годы покушений на высших чиновников Рабгара введены беспрецедентные меры безопасности. Это всего лишь браслет, способный заблокировать ваш облик и атрибут. Мы знаем, что вы ими владеете. И, как можете заметить, это не наручники, уж тем более не кандалы, которые вы должны помнить». Я начал жалеть, что старший инспектор не составил компанию своему коллеге Грею. «О да, я очень хорошо их помню», — холодно сказал я ему, протягивая руку жандарму. Тот приказал мне положить ее на специальный постамент, в углублении которого лежала нижняя половина браслета, и наставил на запястье верхнюю половину. «Не шевелитесь, пожалуйста». Он повернул тумблер, сверху опустилось что-то вроде выпуклой наковальни, полностью скрыв мое запястье. Заработал паровой поршень, раздалось два щелчка, и наковальня уехала в потолок. Полный браслет, половинки которого были скреплены клепками, оказался у меня на руке. Все-таки некоторые господа слишком много внимания уделяют своему здоровью. Тот же Эр Дви, глава серых, ненавидимый всеми недовольными властью господами, и то пренебрегает столь надежной защитой. А уж ему-то стоит поберечься, в отличие от множества других бездельников у власти. В следующем холле был еще один лифт. Мы поднялись на 3 этажа, слушая, как скрипят поднимающие кабину вращающиеся шестеренки. Фарбе хранил мрачное молчание до того, как не распахнул двери и не ввел меня в огромнейший кабинет, казалось, занимающий весь этот этаж. Кабинет этот был слишком дорог для обычного, пускай и старшего инспектора. «Садитесь», — буркнул мой провожатый. «Диван у стола. Сейчас вас примут». Окна здесь напоминали проемы в командной рубке броненосца, куда однажды мне довелось подниматься на экскурсию, когда я еще учился. Одно длинное, чуть выпуклое стекло тянулось вдоль стены. Отсюда открывался вид на сердце, море, мост разбитых надежд, противоположный высокий и скалистый берег Рабгара и расположенные там районы. Грузовой пояс с такой высоты, похожий на миниатюрную игрушку, оставляя за собой сизый шлейф дыма, пересекал мост. Основную площадь помещения занимал неглубокий бассейн. Вместо воды на дне находился макет столицы, словно ты смотришь на нее с огромной высоты. Был виден каждый остров и каждый квартал. Сейчас в миниатюрном городе точно так же, как и в настоящем, наступало утро и была осень. Если бы по улицам еще ползли миниатюрные точки жители, то макет ничем бы не отличался от реального Рабгара. Над столом, удивительно небольшим и невыразительным для такого огромного помещения, висел портрет князя. Я сел на диван, и почти сразу же лифт звякнул. В кабинет вошел чер Гвидо Эрхазеппа, начальник Сквагенжольца. Это был высокий, сильно лысеющий мужчина, с большим брюшком, заметным даже несмотря на плотный мундир. Густые баки и борода скрывали подбородок, но не мешали увидеть, сколь слабовольным и нерешительным казалось его лицо. Эта вечная маска, которую Эрхазеппа носил всю свою жизнь, не раз и не два служила ему отличной защитницей и помощницей в большой политике Рабгара. С самого начала его подъема по лестнице власти враги и конкуренты всегда отсеивали, на их взгляд, более сильных и опасных, оставляя неопасного старину Гвида на закуску, и сами оказывались в пасти Трутру. Гвида был достаточно коварен, чтобы ударить в спину и не сдержать обещания, если считал, что они идут во вред ему или его делу. «Тиль, доброе утро! Хотя оно, конечно же, совсем не доброе». Его лицо было таким же темным, как воздух в дымке. Он прошел мимо меня, едва заметно склонил голову на приветствие Фарба и сел за стол, став мрачнее тучи. «Два убийства за одну ночь, Тиль. Грей, располагавший сведениями больше всех нас и хоть сколько-то продвинувшийся вперед, мертв. Мы опять в самом начале пути. Я знаю Эрхазепу с детства. Лучер учился вместе с моим отцом и дядей, дружил с ними всю жизнь. И для меня не секрет, что эту должность он получил не без помощи моего дядюшки, к вящему недовольству Черы Эрбархен и Черов Эргинда и Эркасса, той самой коалиции в Палате Семи, с которой так любил сталкиваться лбами мой родственник. Во главе жандармерии Эрхазепов стал за 20 лет до того, как меня обвинили в убийстве. Всей его власти тогда не хватило, чтобы вытащить меня из болота, в которое я угодил. Правда, в этом не было ничего удивительного. Гвида, хоть и чиновник высшего ранга, но не указ палате семьи, а уж тем более князю. Когда я угодил за решетку, в дело влезла большая политика, и Гвида на время просто отодвинули в сторону. Так что, забыв в некоторой степени о благодарности тому, кто поставил его на эту должность, он не стал связываться с более серьезными хищниками. Эрбархен и ее банде было невыгодно упускать такой случай, чтобы не поквитаться со старым врагом. Держу ли я за это на Эрхазеппу зло? В первые месяцы заключения оно во мне было. Двое его лучших инспекторов, которых он назначил по приказу палаты, оказались теми, кто, по сути, сфабриковал мое дело. Разумеется, у начальника Сквагенжольца не было выбора. Это стандартная фраза тех, кто закрывает глаза и не хочет, чтобы его расплющил паровой каток интриг высшего света. Но ведь выбор у нас есть всегда, правда? Впрочем, я не ищу некролог этого Лучера в газетах, на то мы покончим. Гвида поднял на меня янтарные глаза, прищурился. «Как поживает старый лис?» «Должно быть хорошо». «Вы так и не поговорили?» Он осуждающе наморщился. Как и вы. Когда вы в последний раз общались с дядюшкой Гвидо? За день до того, как тебя казнили. Он сказал, что снимает с себя полномочия главы палаты семи. Я промолчал. Что, собственно говоря, на это скажешь? Дядюшка был сердит, что из-за моей глупости и увлечения азартными играми пост, который он занимал столько лет, он может потерять в одно мгновение. Я, как всякий молодой эгоист, был зол, что старый лис слишком много думает о своей власти, а не о ближайшем родственнике. Так что мы расстались не в самых лучших отношениях. «Ладно», — вздохнул Архазепа, — «давай не будем об этом сейчас. Есть гораздо более серьезные и нетерпящие проволочек дела. Рассказывай, что случилось на улице». Я рассказал, и Фарба, стоявший у окна, иногда сверялся со своим драным блокнотом, внося туда поправки. «Жуть какая!» — скривился Гвидо. «У тебя железный желудок, Тиль. Мне хватило одного посещения прозекторской, где лежали останки предыдущих жертв, чтобы я на 3 дня забыл об обедах. Начальник сквагин Жольца, который, когда мне было 5 лет, катал меня на закорках, оглушительно ржа, словно обезумевший мерин, скрипнул зубами. Мы не будем предъявлять тебе обвинения. Как бы это кощунственно ни звучало, но тебе очень повезло, что этот проклятый всеединым ублюдок убил сегодня еще одного человека. Если только они не работают в паре, тут же заметил Фарба. Мы не можем исключать такой возможности. «Ну, спасибо», — ровным голосом сказал я. «Я думаю, ты и сам понимаешь, что следует проверить все версии, Тиль», — примиряющий пророкотал Архазепа. «Я знаю тебя с пеленок и дружил с твоей семьей. Именно поэтому мы не стали держать тебя в камере, положенное по закону время. Хватит. Ты и так за свою жизнь натерпелся достаточно. Но я не стану закрывать глаза. Поэтому дай мне слово, что не покинешь Рабгар до окончания расследования». «Слово Чера». «Мне этого достаточно», — обрадовался тот. «Я распорядился, чтобы тебе купили одежду. Уходить отсюда в таком виде...» Гвидо ткнул толстым пальцем в тюремный комбинезон, слишком вызывающе. У Фарба был такой вид, словно он проглотил кислый лимон. «Хочу напомнить вам, Чер, что Грей следил за Чером Эркартя». «Вот как!» — оживился я. «Так вот, почему я нашел его тело. Он шел за ложным ночным мясником, а наткнулся на настоящего. Из имения Гальвиров от него пришла записка, что он нащупал след и умер через несколько часов в 10 метрах от вас». «Старший инспектор, вы подозреваете не того», — печально вздохнул я. «Жизнь вас так ничему и не научила, и вы второй раз загоняете себя в ту же ловушку». Вместо того, чтобы заниматься поимкой настоящего убийцы, в совершенно оскорбительной форме обвиняете меня только для того, чтобы доказать всему обществу, что и в деле «Черный журавль» вы не ошиблись. Его лицо стало багровым. «Вы...» «Я глубоко соболезную, что вы потеряли друга, господин Фарба. В моем голосе не было слышно ни капли этого самого соболезнования. Но не собираюсь терпеть необоснованных подозрений. То, что меня застали на месте преступления, не значит, что я убийца. Даже несмотря на наличие у меня амниса, способного вырезать из плоти воздушные замки. Думаю, вы и сами понимаете, что у вас недостаточно улик. Это пока. Что же, еще сильнее опечалился я. Можете и дальше терять время, тратить на меня бесконечные резервы сквагин Жольца, а настоящий убийца в этот момент отправит в изначальное пламя еще 10 ни в чем не повинных жертв. От себя хочу сказать, что, как и в прошлый раз, я не виновен. Не знаю, что пытался доказать Грей и зачем за мной шел. Возможно, хотел припугнуть после нашей ссоры в доме Катарины. Но об этом я жандармам рассказывать не собираюсь. Фарба и так скоро все узнает. А у тебя самого есть какие-то соображения о том, что случилось? Мягко поинтересовался Эрхазеппа. Несмотря на миролюбивый и дружеский тон, глаза у него были неприятно пронзительными. В этом, что делал рядом со мной старший инспектор Грей, не имею ни малейшего понятия. А о самом убийстве. Ведь ты внимательный, возможно, заметил что-то, ускользнувшее от нас. По лицу Фарба было видно, что от него уж точно Ничто не могло ускользнуть, но спорить с начальником он не стал и, засунув блокнот в карман пиджака, вновь уставился в окно, заложив руки за спину. Убийца, кем бы он ни был, не довел задуманное до конца. Эти двое переглянулись, словно я только что сказал, будто знаю слова, которые способны распахнуть двери княжеских усыпальниц. Старший инспектор подобрался, словно охотничья собака, почуявшая дичь. Того и гляди бросится. «Почему вы так решили?» — резко бросил он. «Потому что я его спугнул», — пожал я плечами. Он услышал меня и дал дёру. Обычно в такие моменты чего-то обязательно не успеваешь. С учетом того, что это существо любит порядок, пускай и несколько хаотический, мне кажется, что он не достиг на этот раз совершенства в этом вопросе. «Ты прав», — кивнул Гвида. «Он не успел разобраться с головой. Раз ты его спугнул...» «Вы приказали оцепить и прочесать район, старший инспектор?» «Не было нужды, чар», — хмуро ответил Муфарба. «Все считали, что Хаплопелма поймала ночного мясника. Констебль, который присутствовал при задержании, уже принимал поздравления с присуждением звания и награды. Когда я прибыл на место, было уже поздно что-то предпринимать». «Он опять от вас ушел!» Внезапно рявкнул Эрхазепа и шарахнул кулаком по столу так, что подскочила чернильница. «Сгоревший душ, Александр! Вы понимаете, что и ваша, и моя карьера висят на волоске! И мэр и князь требуют решительных действий! А этот господин ускользает от вас после каждого убийства! Просачивается сквозь пальцы, словно призрак! Весь Сквагинжольд станет посмешищем для города! Уж газеты этого не упустят, вам ли не знать. Если смерть Грея просочится в прессу, это будет форменным позором. Мы делаем все возможное. Значит, недостаточно делаете. С сегодняшнего дня я подключаю к расследованию серый отдел, раз криминальный не может справиться с этой задачей. Фарба, понимая, что спорить бесполезно, лишь кивнул. Он был не слишком рад, что я стал свидетелем того, как его ругает начальство. «Вот Тель». Главный чиновник Сквагинжольца подписал бумагу и протянул мне. «Это пропуск. Постарайся поменьше ходить ночами. Потому что если тебя еще раз встретят поблизости от трупа, даже моей власти не хватит, чтобы тебя выпустили». Фарба, еще более молчаливый, чем обычно, проводил меня до самого первого этажа, где мне дали одежду. Очень приличный костюм, сшитый словно по моим меркам. Судя по ткани и качеству работы, Гвида выделил на него собственные деньги. Что же, такой жест доброй воли заслуживает моей благодарности. «Когда переоденетесь, червам прямо по коридору. Покажете дежурному жандарму пропуск». На прощание сказал старший инспектор. «Благодарю. Где мне забрать моих амнисов?» «Их выдадут вам на проходной, чер». «Доброго дня». Ему не терпелось покинуть мое отвратительное общество. «Старший инспектор», — окликнул я его, когда он уже закрывал дверь. «Откройте секрет. Почему я оказался на свободе?» «У вас влиятельные друзья, чер», — натянуто улыбнулся тот. 7,5 лет назад их влияния не хватило, чтобы сохранить мне жизнь и свободу. «Но вы свободны, пока мисс живы». Мое оправдание до сих пор находится под покровом тайны. Что случилось? Почему Сквагинжольц изменил свое решение? «Разве вам не хорошо от того, что последние годы жизни вы проведете не в тюрьме?» — резко спросил он, утратив всю вежливость. «Послушайте, чер Эркартиа, буду с вами откровенен. Вы не любите меня, я не люблю вас. Но даю вам совет. Не влезайте в государственные тайны. Даже я не имею к ним доступа и удовлетворился теми же обтекаемыми и ничего не значащими формулировками, что и вы. Появились неопровержимые улики и точка. Всего доброго, чар». Он ушел, оставив меня в одиночестве и задумчивости. Я переоделся в костюм, в котором не стыдно показаться на люди, и пошел к западной проходной, той, что сразу выводила на церковную набережную, менее многолюдную, чем центральный выход. Старенький жандарм провел меня в хранилище, проверив выписанную Эрхазепой бумагу, достал из-под стола специальный ящик, истыканный блокирующими печатями, выдернул из крышки медные гвозди. Меня тут же затопило ощущение невероятного облегчения, что я жив. Анхель, ненавидящая замкнутые пространства, забыв о своем раздражении, радовалась, что со мной не случилось ничего страшного. «Ну, наконец-то!» — ворчливо воскликнул Стефан, когда я вытащил его из узилища. «Я уже начал предполагать самое худшее. Как ты смог их убедить?» «Потом», — односложно ответил я ему и попросил жандарма. «Снимите браслет». «Кладите руку, чар». Старик кивнул на аппарат. Вновь зашипел пар, и я потер освободившееся запястье. «Благодарю». «Распишитесь в журнале». Я взял гусиное перо, поставил автограф. «Всего доброго». «Всего доброго, чар. Не забудьте пропуск. Отдадите его офицеру у выхода». Теперь, немного отойдя от беспокойства за меня и понимая, что все гораздо лучше, чем она предполагала, Анхель затряслась от негодования. По ее мнению, у жандармов вообще не было причин задерживать меня и вести себя столь бесцеремонным образом. Стефан как можно деликатнее напомнил соратнице, что она оттяпала лапу Хапли, и сотрудники Сквагенжольца поступили еще очень демократично. Но Анхель проигнорировала его слова, с ожесточением сказав, что жалеет лишь о том, что не оттяпала паучихе голову. Уже возле самого выхода я нос к носу столкнулся с Владом. «Пересмешник!» — пробасил он, сверкнув щербатой улыбкой, которая показалась мне немного неловкой. «Я услышал, что ты здесь с визитом». Встретил Фарба по дороге. Я пожал его лапищу. «Он мрачен и зол. Я слышал о Грее. Жаль его, хоть инспектор и был порядочным ершом. Всех маломальски важных персон вызвали на экстренное совещание подразделений. Судя по доставленному Фиосой сообщению, к нам присоединят серых. В данной ситуации это неплохо. Ты просто не знаком с Владимиром Эрдви. Он пьет кровь, словно десяток завью». Влад выше меня на полторы головы, шире в плечах, и выглядит грузным, начинающим оплывать толстяком, мышцы которого постепенно превращаются в жир. Ходит он всегда осторожно, чтобы ненароком никого не задеть и не пришибить. Его руки, каждая толщиной с добрый жвильский окорок, без труда сгибают штуки пожестче подков, и о физической силе Лучера, который, как и мой славный дядюшка, избрал для своего жительства пустующую улицу в темном уголке, ходят легенды. К тому же, несмотря на свои очень внушительные габариты, мой друг отличается удивительным проворством реакции. Однажды на спор он поймал за хвост Миурра, без труда прошедшего круг когтей. А это о чем-то договорит. Одет он по обыкновению не броско, а его коричневые ботинки, как всегда, не чищены. «У тебя неприятности?» Его гладкое, слишком красное лицо, чем-то напоминающее лицо младенца, которого лишили бровей, выглядело обеспокоенным. «Нет, ну, во всяком случае, я на это надеюсь», — сказал я, не спеша ничего рассказывать. Он и сам обо всем узнает. «Могу я чем-то помочь?» Эр-Хазепа уже взял эту почетную обязанность в свои руки, — улыбнулся я. — Как сам? — Бювон шантон этемон, — как говорят жвили, мой друг. Примечание. Пьем, поем и любим. Французский. — Все как всегда. Работы, на мое счастье, немного, рога скучает. Я бросил мимолетный взгляд на торчавшую из-за широкого плеча друга длинную, оплетенную черной кожей рукоять меча. Амнис Влада никогда мне не нравился. Это надпись, протянувшаяся вдоль всего клинка «Ius vitae et necis», внушала мне некоторую неприязнь. Примечание. «Ius vitae et necis» — право распоряжаться жизнью и смертью, латынь. Хотел у тебя спросить. Ты не в курсе, сейчас Сквагенжольц ставит на учет всех изначальных магов? «Мало того. Квот принципе плаквит, легис хабет вигором. Князь давно прибрал всех к рукам. А в чем дело?» Примечание. «Что угодно повелителю, то имеет силу закона». Латынь. «То есть таких, кто не на учете или не служит государству, не существует?» Продолжал любопытствовать я. «Послушай, пересмешник», — нахмурился Влад, и его пепельно-серые глаза стали очень подозрительными. «Мне не нравится твой интерес. Что задумал?» «Праздное любопытство». Он пронзил меня еще одним недоверчивым взглядом и расстегнул верхнюю пуговицу грубой рубахи. «Знаю я, куда приводит такое любопытство». Он заворчал, словно раздраженный медведь, и неохотно ответил. «Я не лезу в дела департамента по учету магии Рабгара. Академия доблести не любит праздного любопытства. Но, насколько слышал разговоры, незарегистрированных не существует. Конечно, не все работают на нас или армейских, или мэрию. Есть те, кто вышел на пенсию. Рога вот уточняет, что если маг прошел регистрацию, то та же Фиона Эрбархен без труда проверит, использовал ли тот волшебство. Ты же знаешь, последние годы все эти чудеса не на очень хорошем счету». Я кивнул. Анхель, не взлюбившая Рога за то, что это там не со мной сделал, хранила ледяное молчание, хотя в былые годы они были не разлей вода. «Надеюсь, я смог ответить на твой вопрос». «Вполне», — сказал я, не став продолжать допрос. «Тогда я, с твоего позволения, пойду». Он промокнул вспотевшую лысину платком. «До встречи, пересмешник». «Доброго дня, Влад». Он поспешил к лифту, а я пошел своей дорогой, на выходе показав пропуск дежурному, и, думая о том, что мы за те месяцы, что я обрел свободу, так толком и не встретились. Что, впрочем, и неудивительно при той смешной ситуации, что нам приготовила жизнь. Мы не могли называться друзьями, скорее, очень хорошими товарищами, несмотря на то, что Влад был старше меня на 15 лет. Мы многое делали по жизни вместе — часто встречались в одних шумных компаниях, играли в карты и, в общем-то, относились друг к другу с должным уважением. Пару раз я выручал Влада из неприятностей. Однажды он не дал одному Кохиту в яме проломить мне голову железным прутом. Затем случилась та неприятность в «Черном журавле», суд и казнь. Единственный палач Лучеров Влад Эрлио и его Амнис — меч Рога, созданный для того, чтобы лишать таких, как я, благословения изначального огня, выполнили вердикт суда и предписание палаты семи. Я до сих пор помню глаза Влада, единственное, что не было скрыто черной маской. Он очень не хотел это делать, но не мог отказаться. Вся ситуация была достаточно жестокой по отношению к черам, которые хорошо знали друг друга. После Влад несколько раз приходил ко мне в тюрьму, но беседы у нас так и не получилось. Он чувствовал свою вину в том, что убил меня, пускай и отсроченной смертью. Я пытался уверить его, что уж на кого не держу зла, так это на палача Сквагинжольца, но ему от этого не было легче. В сложившейся ситуации мы стараемся избегать друг друга и не тревожить старые воспоминания. С учетом того, что Влад живет достаточно закрытой жизнью и почти не выходит в свет, это несложно. Я вышел на улицу, посмотрел на небо. Оно было таким же пасмурным, как мое настроение.